медленно, но верно и тело, и лицо, и чувство, и ум начинают принадлежать тому некто, которого вы поселяете у себя внутри. Это правило без исключения. Вглядитесь в любого, и вы убедитесь в этом. Глава вторая. «Скажи мне, кто твой друг?» Несколько строчек книги, начало которой везде, а конец — нигде. Алгебра общения в 12 письмах. На этот раз по праву гостя нападать начал я. «Дмитрий Сергеевич, вы называете ГИП школы общения, так?» «Так». «И себя числите старшим преподавателем, не так ты?» «Допустим». «Вот я и спрашиваю. На каком основании? Работаете вы с отдельными людьми, решаете личные уравнения, но ведь назвался гусем, спасая Рим, так кажется?» «Назвался груздем, допустим». «Вот-вот. Так можете ли вы сказать, какие предметы преподаются в вашей школе? По какой программе? Кем утвержденной? Говоря иначе, в чем же состоит проблема общения? Еще иначе, что такое общение? Определите». «Ну вот, кажется, подзавел». В глазах ДС появился хирургический блеск. Выдержал паузу, потрогал шахматный столик. «Можно я задам встречный вопрос?» «Задавайте». «Вот сейчас мы с вами общаемся или нет, как по-вашему?» «Не уверен. Зависит от определения, как сказать». «Именно. Взаимодействие. Обмен информацией. Чем не определение?» «Но ведь это почти все равно, что сказать «письмо» — это послание или «рука» — верхняя конечность. Есть слова четкие, знающие себе место, сами себе равные, спичка, например. А есть невообразимо раздувающиеся, например, демагогия или шарлатанство. Вы меня сбили, однако». «Да, так вот и общение. Одно из тех разъезженных слов вроде «свободы», «любви» и тому подобных, по которым можно ехать куда угодно, это и коту понятно». Откуда-то раздалось слабое вопросительное мяуканье. «Слово «пакет», с которой можно завернуть радиопередачу, воспитание, партию в шахматы, лекцию, постель, дрессировку, театр, младенческое уа-уа, застолье, книгу, случайный взгляд, анонимку, музыку, дипломатию, матершину. Среда всякого обитания. Я не знаю, что такое необщение. Общение, во всяком случае, древнее человека и, быть может, древнее жизни. Одну секундочку». Он прыгнул, как кузнечик, к своей рабочей стене, одной из стен комнаты, на которой, кроме двух самодельных полочек, стареньких ходиков и рядом стоящей стремянки, ничего нет, а прямо на обоях кусочками пластыря лепится в сменном порядке бумаги и бумажки. Стена таким образом превращена в обширный, хорошо обозреваемый стол. Зрение у ДС 2 единицы. Некоторые бумажки залезают даже на потолок, кое-какие на пол. Неплохой способ раскладки дел для человека, перегруженного текучкой. Никак не решусь перенять. Отделил какой-то листок. Вот, посмотрите. Впрочем, постойте. С ловкостью, граничащей с неучтивостью, он выхватил у меня листок, на котором я успел увидеть только... «Бы вы определи иску обще тало обще дар не я, что это та?» «Сначала ответьте сами. Будьте любезны, что такое искусство общения?» «Но ведь мы еще не...» «Все равно отвечайте сходу, что в голову придет, желательно одной фразой». «Ну, допустим, умение соблюдать дистанцию. Так блистательно. Самооценка неустойчива, тревожность высокая». «Что-что, это вы обо мне?» «Нет, так вообще». Он ехидно нахмурился. «А вы как бы ответили?» «Посмотрите. Как бы вы определили искусство общения? Талант общения, дар общения, что это такое по-вашему?» Ответы 23 участников ГИПа. Первое. Уверенность в себе. Нужное самочувствие в любом положении, с любым человеком. Второе. умение слушать и смотреть.